Позже этот кит был убит и подтянут к борту «Звезды Востока», и члены ее команды провели остаток дня и часть ночи за разделкой туши, не подозревая о близости пропавшего товарища. На следующее утро с помощью талей они вытащили на палубу желудок кита. Внутри что-то слабо, судорожно подергивалось. Думая найти крупную рыбу, возможно, акулу, моряки раскроили трофей и увидели Джеймса Бартли, бесчувственного, с побелевшими от желудочного сока лицом, шеей и руками, но еще живого. 2 недели он лежал в горячке, потом начал поправляться. Постепенно он обрел прежнее здоровье, однако кислота вытравила из подвергшихся ее действию кожи все пигменты. До самой смерти он оставался альбиносом. В 1914 году редактор научного отдела «Journal de Débat» месье де Парвиль изучил этот случай и пришел к выводу, что отчет капитана и команды заслуживает доверия. Современные ученые утверждают, что Бартли не мог прожить в чреве кита и нескольких минут, не говоря уж о половине дня или еще большем сроке, который понадобился ничего не ведающим матросам-скитобойца, чтобы освободить этого иону нашего времени. Но верим ли мы современным ученым, никто из которых не бывал в китовом чреве сам? Ведь мы вполне можем достичь компромисса с профессиональным скептицизмом, допустив наличие воздушных карманов. Разве киты не страдают от колик, подобно всем прочим? Или понижение кислотности желудочного сока в силу какого-нибудь недуга, коему подвержены китообразные? И если вы ученый или просто человек желчный и недоверчивый, взгляните на это вот с какой стороны. Многие, и я в том числе, верят в миф о Бартли точно так же, как миллионы верили мифу об ионе. Вы можете оставаться при своем мнении, но нельзя спорить с тем, что эта история была пересказана заново, подредактирована, осовременена. Она придвинулась к нам. Вместо ионы теперь читайте «Бартли». И однажды произойдет случай, в который поверите даже вы. Моряк исчезнет в пасти кита и будет освобожден из его чрева. Пусть не через полдня, быть может, только через полчаса. И тогда люди поверят в миф о Бартли, порожденный мифом об ионе. Потому что суть вот в чем. Миф вовсе не отсылает нас к какому-то подлинному событию, фантастически преломившемуся в коллективной памяти человечества. Нет, он отсылает нас вперед, к тому, что еще случится, к тому, что должно случиться. Миф станет реальностью, несмотря на весь наш скептицизм. Третье. В 8 часов вечера, 13 мая 1939 года, это была суббота. Лайнер «Сент-Луис» покинул свой порт приписки «Гамбург». Судно было предназначено для морского отдыха, и большинство из 937 пассажиров, которые отправились на нем в трансатлантический рейс, получили визы, удостоверявшее, что их владельцы являются туристами, путешествующими в развлекательных целях. Однако слова эти, равно как и назначение рейса, служили простым камуфляжем. Почти все пассажиры корабля были евреями, беженцами из нацистского государства, взявшего курс на конфискацию их имущества, изгнание или уничтожение их самих. Собственно, многие уже превратились в неимущих, так как эмигрантам из Германии разрешено было брать с собой только ничтожную сумму в 10 рейхсмарок. Эта вынужденная бедность делала их более удобной мишенью для пропаганды. Если они уезжали из страны, захватив с собой указанную сумму, их можно было изображать нищими «Унтерменшен», которые разбегаются точно крысы. Примечание. Untermenschen. Недочеловеки. Немецкий. Конец примечания. Если им удавалось перехитрить систему, тогда они были экономическими преступниками, удирающими с награбленным добром. Все это было в порядке вещей. Над Сент-Луисом развивался флаг со свастикой, что было в порядке вещей. Его команда включала в себя полдюжины гестаповских агентов, что тоже было в порядке вещей. Судоходная компания велела капитану закупить для этого рейса мясо подешевле, убрать из продажи на борту предметы роскоши, а из комнат общего пользования бесплатные почтовые открытки. Но капитан великодушно обошел эти приказы, заявив, что путешествие должно быть похожим на прочие рейсы Сент-Луиса, то есть выглядеть, насколько это возможно, обычным. Поэтому евреи, прибывшие на лайнер с материка, где их не считали людьми, систематически унижали и арестовывали, неожиданно обнаружили, что хотя корабль формально является частью Германии, хотя над ним реет фашистский флаг и повсюду висят большие портреты Гитлера, немцы, с которыми им приходится иметь дело, любезны, внимательны и даже услужливы. Такого порядок вещей не предусматривал. Никто из этих евреев, половину которых составляли женщины и дети, не собирался в ближайшем будущем возвращаться в Германию. Однако, согласно правилам судоходной компании, все они были вынуждены купить обратные билеты. «Этот взнос, — объяснили им, — предназначается для покрытия расходов в случае возникновения, так сказать, непредвиденных обстоятельств. После высадки в Гаване пассажиры должны были получить квитанции с указанием неизрасходованного остатка. Сами деньги лежали на специальном счете в Германии. Если люди когда-нибудь вернутся туда, они смогут забрать их. Обратную дорогу пришлось оплатить даже тем евреям, которых освободили из концлагерей с предписанием немедленно покинуть Фатерланд. Вместе с билетами беженцы получили разрешение на высадку от начальника кубинской иммиграционной службы. Он лично гарантировал им беспрепятственный въезд в свою страну. Это он назвал их туристами, путешествующими в развлекательных целях, и за время рейса некоторым из пассажиров, особенно юным, удалось совершить крутой переход от презираемого Унтерменшена к ищущему развлечений туристу. Возможно, бегство из Германии казалось им таким же чудом, как спасение Ионы из китового чрева. Каждый день были еда, питье и танцы. Несмотря на то, что гестаповская ячейка предупредила членов экипажа о необходимости соблюдать закон в защиту германской крови и чести, взаимоотношения полов в этом круизе развивались обычным образом. В конце рейса был устроен традиционный костюмированный бал. Оркестр играл Глена Миллера. Евреи изображали пиратов, матросов и гавайских танцовщиков. Несколько веселых девиц, задрапировавшись в простыни, обратили себя в арабских женщин из гарема, чем вызвали неудовольствие ортодоксально настроенных пассажиров.